Ты хочешь знать о нас больше? Пожалуйста. Я Сергей Бурков. Душа. Человек. Мужчина. Муж. Отец троих сыновей. Сертифицированный учитель кундалини-йоги и целительных медитаций. Школа Кундалини Rising International Yoga Academy. USA. Учитель игры на гонге. Автор курсов «Пробуждение ресурса», «Антистресс», «Очищение. Жизнь без маски». Создатель атмосферного пространства «Прана». Моя родственная душа – женщина, подруга, жена, мать моих троих сыновей – Екатерина Прана. Психолог, нумеролог, сертифицированный учитель кундалини-йоги, школа Кундалини Rising International Yoga Academy, USA. Автор курса «Женская перезагрузка». Нутрициолог. Консультант по восстановительному питанию и детоксу. Душа атмосферного пространства «Прана».